Следующее. Одна из особенностей, которая присуща вообще всем этим трем деревам. Это дерева, от которых питаются люди, которых съедают. Братья мои, дорогие сестры, если вы будете виноградную лозою, и у вас будет сок этот, вас будут съедать. И не удивляйтесь вашему трудному положению в семье. Не удивляйтесь трудностям на работе. Не удивляйтесь, что вам трудно и тесно. Если вы виноградная лоза, вас будут съедать. Вы для этого насажены. Для этого Господь вас кормит и поит, чтобы через вас питались другие люди. И вы знаете, как это происходит? Я могу подчеркнуть текстом описания. Книга Исход, 23 глава, 10-11 стихи. 6 лет засевай землю твою, собирай виноградники ее, произведения ее. А в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. И остатками от них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Ваши плоды будут съедать. И будут съедать люди, которые противятся Богу. Это очень неприятно. И будут съедать те, которые вас любят. Это относится к сосудам, относится к пастырям. Такое ваше назначение, такая ваша судьба. Все пойдут спать, а к вам полдвенадцать тоже будут стучать помолиться, исповедаться надо. Все будут спать долго, а вам позвонить 5 часов утра, будете говорить, когда же наконец спокойно станет, они меня скоро съедят. Нечего удивляться, вы для этого растете, чтобы вас съедали. Но никогда не съедят, потому что Господь на вашей стороне. Не съедят те, которые противники, и не съедят те, для которых вы приятные люди, которые питаются от вас. Вы знаете, что это такое? Это отнимают время. Это отнимают силы. Это отнимают, ну, назовите еще что-то. Потому что людям вы нужны. Я хочу один привести пример. Вот подтвердить примером, что это такое. Значит, когда-то был у меня один раз в жизни, был такой очень длинный приемный день. Он начался, приехало очень много людей, потому что не ограничивали. И начался он где-то в 9:30 утра, а уже кричал я один, 10:30 вечера, без всякого перерыва. Куда я ходил, с одной комнаты в другую, с одной комнаты в другую, и ни в сторону, ни направо, ни налево. И вы знаете что? Проходит время, у нас есть группа молитвенная. Первый говорит, мне надо уходить, время там, да что-то надо. Уходит один. Потом смотрю, я выхожу с человеком идти, выскакивает одна из сестер. Я так говорю, больше не могу, я не выдерживаю, и бегом оттуда. Уже отпущили. Это уже съели. Если ты вышел из себя, нахуй, все, съели. Молимся дальше. Проходит другое время, а дальше там, все, больше не могу, бегите меня домой. Уже мне пора домой. И что оттуда нету? Хотя ту сестру могли завести и в 12 часов вечера. Мы ее специально привозим и отвозим. Но она не выдержала, по сути дела. Потом еще одна из сестер уходит. Но остаюсь я один. Человек номер 15 остается. Я предупредил, что долго уже я не смогу, потому что вы сами видите. 10:30, последний человек. Я как-то с удовольствием вздохнул. Появляется одна сестра, значит, Баранович. В чем дело? А я пришла помолиться о крещении Духом Святым. Говорю, слушай, я с 9:30 уже прием веду, 10:30 вечера. Да при том, я не молюсь о крещении Духом Святым, это не моя работа. Если ты имеешь подозрение на одержимость, и то я сегодня не буду, я не могу больше. Она говорит, как это не могу? Бог тебя поставил, ты должен. Говорю, никому я ничего не должен, иди домой, я не буду подниматься. Ну, представь себе, это же можно было взорвать, наконец. Ну, то вообще, из сил выносить, и настойчиво, нет, давай приемный день продолжай. Съели. И я благодарю Бога, что не съели. хватило человеку, сказал, не могу я дальше, все, еду домой. Я вообще этим вопросом не занимаюсь. Знаете, мои дорогие сестры, если вы виноградные лозы, то вы растете, чтобы вас съедали. И не удивляйтесь этому, и не ропщите, с чем здесь можно будет отдыхать, вам нету. Все могут быть свободными, вы не можете, потому что люди у вас нуждаются. И не надо роптать, а надо благодарить Бога, что Бог дал вам такую судьбу, такое счастье и такое благословение. Поэтому я об этом говорю и напоминаю. Но хотим бы, чтобы мы это вложили в свое сердце, и чтобы поняли нашу судьбу. И вы знаете, как добивается, вино добывается? Владимир Владимирович, я прочитаю. Ибо Господь, ибо часть Господа народа, книг второзакония, наследственный удел его. Он, значит, там нашел его и так далее. Я не читаю еще, но напоминаю. Он кормил произведениями полей, и питал их медом, из камня и лем с твердой скалы, маслом коровьи и молоком овечьим, и туком амцев, и овнов вассанских, и козлов, и тушной пшеницы. И ты пил вино, кровь виноградных ягод. Вы знаете, как она добывается? Кровь – это то, что давит, это то, что душит. Это то, что проливается, когда целостность разрушается. Вот так часто бывает с виноградной лозой, с ее плодами. Ее давят. Выдавливают. И что должны выдавить? Не проклятие, не раздражение, а виноградный сок, который радует. Это ваша судьба. Наверное, после этого вы не будете просить быть виноградной лозой. Потому что это такое, это трудная судьба, это тяжелое. Но виноградная лоза сказала, у меня есть плод виноградный, и я не хочу быть царем. Я имею власть через свой плод над человеком. Слава ему и благодарение. И это не власть, которая дана по иерархии какой-то церковной. Это власть духовная. Вы знаете, что человек заботится о виноградной лозе, правда? Скажите, кто к кому ходит? Виноградная лоза к человеку или человек к виноградной лозе? Человек. Кто о ком заботится? Виноградная лоза в человеке или человек о лозе? Человек о лозе. Кто вскапывает? Лоза сама себя или человек? Человек. По какой причине? Из-за виноградного плода он готов на все подчиниться и делать то, что надо делать. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. Если у вас будет плод, то это будет плод смоковницы. Или плод мачерины будет, или плод виноградной лозы. Если он будет плод нужный, вы будете иметь духовную власть над этим человеком. И не надо будет этой физической. Он сам подчинится и придет. Вот почему вот эти деревья не захотели быть царями. Они сказали, у нас есть власть другая. Власть не царская. Власть не под нажимом и страхом. Люди с удовольствием будут нам подчиняться, потому что у нас есть плод хороший. Слава Богу и благодарение. Виноградная лоза, братья мои и сестры. Это очень серьезный вопрос. Я немножко поглядываю на часы с одной стороны, но я очень хотел бы обратить внимание на некоторые вещи. Я пропускаю некоторые вещи, но я обращаю внимание вот на что. Все-таки на один аспект вот этого вопроса я обращу внимание. Второзаконие говорит так, 22-9 стих. Оно связано с виноградником. Оно не касается конкретно виноградных лоз, а поля, на котором посажен виноградник. И вы знаете, что написано? Не защемай виноградника своего двумя родами щемя, чтобы не сделать тебе заклятыми сбора щемя, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. У вас у каждого есть виноградник. У кого-то это церковь, у кого-то участок в церкви, у кого-то это семья. А где посадите виноградный лоз? Может, это ваши дети? Может, это члены вашей семьи? Я не знаю, кто это ходит в эти виноградники. Но Писание говорит, надо защищать только одним родом семян. Не можете служить Богу и мамоне, вы помните? Вот попробуйте засеять двумя родами семян, и вы увидите, какой будет урожай, как его трудно будет собирать. Когда мы сегодня сеем два рода семян в своей жизни, мы часто не замечаем благословений Божьих. Мы говорим так: Господи, но ты обещал мне благословение. И вроде бы я что-то и получаю. Но получаю от тебя доброе, а через столько много перемешивается доброе с этим плачевным, и я вообще-то не понимаю, ты меня благословляешь или не благословляешь. Писание говорит: благословляю, но ты защевала свой виноградник двумя родами семян. И ты жрешь то, что посеяло плохого, так написано. Что посеешь, будешь жрать. И то, что я тебе обещал, я тебе тоже даю. И все так переплетается, что получается вроде и благословения не видно. Почему? Потому что поле было засеяно двумя родами семян. А сбор семян стал тяжелым и печальным. Заклятым написано. Вы меня сейчас поняли, о чем я веду речь? Я очень хочу, чтобы вы помнили это. Закон жатвы и сеяния, он относится ко всем, он относится к вам. Он относится ко мне без разницы. Он гласит так: как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Давайте, и дастся вам мирою доброю, утрещенную, нагнеченную, осыплют вам в лоно ваше. Или как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Писание предупреждает: поле твое в винограднике не защипай двумя родами семян. Потому что будет расти одно и другое, и придется собирать, и все перепутается, и ты не будешь знать, как разделить все это. Как понять Господа, который обещал: дам тебе радость, дам тебе благословение, отвечу на твои молитвы, а сегодня вроде и ответы есть, и такое валится еще в придачу, что все это затушевывается, и я вообще не понимаю, что со мной происходит в жизни. Одна из причин – поле было засеяно двумя родами семян. Братья мои, дорогие сестры, так бы я хотел, чтобы вы сегодня это отметили, чтобы вы сегодня понимали это. А я напоминаю еще один из текстов Писания, и он гласит так, что у каждого из нас есть свой виноградник. И мы не должны уходить с него. Я читаю одно неприятное происшествие, которое произошло с Валаамом, с пророком. И пришел Бог к Валааму ночью. Книга чисел, 22 глава, 20-32 стихи. И сказал ему: если люди сие пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал рано поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князями Моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму, и стал он опять бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте. Знаете, что есть люди, которые с одной стороны прилежат к винограднику какому-то, а с другой стороны они просто ходят между всеми виноградниками. Какой ты церкви принадлежит? Говорит: Колщеленской. А это значит, что это человек, который вообще никого не признает, ничего не хочет знать, он между всеми виноградниками ходит. И если он истинный человек, однажды ангел Господень станет на дороге и очень сильно придавит ногу, чтобы человек не шел, чтобы он так не делал, чтобы он знал свое место, чтобы он знал свое положение. Значит, он этого не понял и стал бить ослицу палкой. Ослица говорит: не я ли твоя ослица, на которую ты ездил не раз? Я когда-нибудь имела такую, привычку так поступать с тобой? А говорит: нет. И тут Господь открывал: о, оказывается, дело не в ослице, ангел Господень стоит на дороге. И насколько был шляпой человек, я не раз это вспоминаю. Очнится, стал говорить человеческим голосом, и он разговаривает с ней, как с женкой. Как будто кто очнится всегда говорит. Даже не заметил, что очнится заговорила. Но это было между виноградниками. Он шел не туда, куда надо. Он делал не то, что надо. Он нарушил волю Божию. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, когда вы куда-нибудь идете, и знаете, что вы виноградная лоза, и вам наступили на ногу, то не бейте ту ослицу палкой, которая наступила. Вполне возможно, ангел стоит на дороге. И вот, если бы не твоя ослица, я бы убил бы тебя, а ее оставил бы живой. За что ты ее бил? Дорогие мужья и дорогие жены, я не знаю, кто из вас ослица и кто из вас ослица, но когда вы друг другу помогаете и направляете, а постарайтесь не быть на месте Валаама. Вполне возможно, путь не тот, что надо. Вполне возможно, кривизны уже есть. И уже Господь начал говорить обстоятельствами. Я бы очень хотел, чтобы сегодня в связи с этим темой о винограднике мы взяли этого внимания и были очень осторожны в словах, осторожны в действиях, осторожны в выводах, осторожны в суде, потому что вполне возможно, вот то, что сегодня делается и вам неприятно, это великая милость Божия, чтобы остановить вас на пути и поставить на тот добрый путь, на котором вы должны стоять. Слава нашему Господу и благодарение за то, что Он так делает. Я пропускаю одну тоже важную тему, если я ее ношу, то я не кончу сегодня. Потом я кое-что пропущу. Я просто обращу внимание вот на что. На одну важную деталь. А дальше немножко скажу о виноградном соке, еще о вине. Это тоже будет интересно для нас. Но я вот на что обращу внимание. Библия говорит, что не всегда виноградные лозы, которые цветут, они не всегда приносят плод. Вы согласитесь, что это так? Второзаконие, 28 глава, 39 стих, говорит так. Виноградник будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить. И не соберешь плоду, и потому что поест их червь. Мы часто думаем, Господи, а почему я вот виноградная лоза, и есть цветение, есть какое-то вдохновение, а почему не получается? Есть какой-то червь, есть какой-то грех, который мешает довести до конца работу всякую, чтобы этот плод созрел до конца, чтобы плод можно было кушать, чтобы вино можно было делать из него. Вы помните место Писания? И уверите в гиену огненную, где черви не умирают и огонь не угасает. Вы помните это место Писания? Вы знаете, что в аду грех мучает человека. Если на земле, он может быть удовлетворен хоть на короткое время. Пьяница украдет деньги, заставит жену найти дать. Насилие где-то у бабушки сдерет, ну напьется и забудется, то в аду этого не будет никогда. Этот человек будет постоянно давить его и никогда не напьется, никогда не осушит своих уст, никогда не получит удовольствие, которое требует. Там их червь не умирает и огонь не угасает. Братья мои, дорогие сестры, если вы и я, будучи виноградной лозой, видим, что неоднократно цветем, но почему-то не приносим плода. Давайте будем внимательно рассматривать нашу жизнь. Давайте будем давать оценку полноценную и убирать то, что мешает проявлению вот этого плода, который Господь растит. Потому что Библия на это обращает внимание. Я обращаю внимание на некоторые истины, касающиеся вина. Это уже нечто не просто плод. Это нечто переобразившее. Я читаю один текст Писания. Он сначала будет непонятен, но это будет результат действия вина. А вино – это кровь виноградных ягод. Оно здесь указывает на Дух Святой. Читаю. Книга Бытие, 9 глава, 20-25 стихи. Вы уже догадываетесь, о чем будет речь. Знаете, что было? Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник. Выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Щим же и Иофет взяли одежду, и положив ее на плечи свои, пошли задом, и пошли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Мой проспался от вина своего, и узнал, что делал над ним меньше сын его, и сказал: проклят Ханаан, раб рабу будет он у братьев своих. Вот такая интересная, непонятная история. Но она была связана с вином. Вы знаете, что вино сделало? Вино сделало то, что Ной не мог скрыть своей ноготы. Он откровенно, душа была видна. Вы скажете, а как тут связать с положительным? Вы знаете, человек, который наполнен Духом Святым, это очень откровенный человек. Он поет, как у меня вот беда вот такая. Вы меня понимаете, о чем я говорю? У меня проблема такая. И вот через это открылось, что хам есть хам, через откровенность отца. Никто не знал, что он хам. Но все не понял, что такое хам. Это человек, это насмешник, это бесстыжий человек. Это человек, который может насмеяться на чем-то. Сколько я знаю случаев, их не так много. Когда человек, желая освобождения, желая получить свободу, он обнажил сам себя, потому что Дух Святой что-то так его повел. А потом другой услышал и пошел, рассказал все. И все узнали, что он хам. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного где? На языке. И разумный человек, он поможет. Вот как эти остальные сыновья. Они взяли одежду, покрыли наготу отца своего, а хам пошел и рассказал про все это. И это был результат действия вина. Братья мои дорогие сестры, я очень хотел бы, чтобы когда кто-то раскрывается перед вами, если с вами кто-то откровенно поговорил, никогда не будьте хамом, чтобы потом то, что вам откровенно говорили, рассказать кому-то другому и посмеяться. Это человек был открытый. Он говорил то, что думал. Пусть даже это было не совсем то, что надо, и вам не понравилось, но он был откровенный. От откровенности ведет только Дух Святой. Дух лжи, он не будет так делать. Он не будет совершать такую работу. Поэтому, пожалуйста, я очень хотел бы, если Господь что-то открывает, обнаруживает, я не хотел бы, чтобы кто-то стал на место хама. Хотя так неприятно иногда слушать. Понимаешь, идет беседа, мне самому стыдно было. И когда начинает беседа, а тот говорит им: ты такой, а ты помнишь, что ты мне говорил один на один? И выдает перед ним, думает, зачем ты делаешь так? Вы помните место Писания? Он говорит, веди чашку с соперником твоим, но тайны другого что? Не открывай. Тайны другого не открывай. Я хочу, чтобы сегодня благословение Господне было на нас. И если Дух Святой будет раскрывать чью-то наготу, то не для того, чтобы вы смеялись, а чтобы помогли ему, чтобы прикрыли ее, но не были хамами современными. Читаю еще один текст Писания. Он тоже будет связан именно с вином. Второзаконие. Ибо они, народ, потерявши рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, и дальше. Ибо виноградник, от виноградной лозы Содомской. Опять о вине идет речь. Здесь немножко другое вино, ложное. Но вы знаете, друзья дорогие, я очень хотел бы, чтобы вы и я, как виноградная лоза, имели в себе вино, которое лишает нас плотского рассудка. Вы знаете, что вино лишает рассудка? Попозже вино Дух Святой лишает рассудка плотского. И мы становимся на путь рассудка Божьего, за что благодарили Богу. Из этого нас называют ненормальные люди. Что-то за себя постоять не могут. Их проклинают, а они внимания не прошадут. Вот они нормальные люди, правда? Мы не нормальные для мира, но мы нормальные для Господа. Через вино, которое Он бьет в наше сердце. Слава Ему и благодарение. А это так. Вы знаете, когда Бог покрестил первых учеников Духом Святым, вы помните, что люди говорили? Они напили сладкого вина. И потом стали говорить на всех наречиях. Думаю, какая глупость. Сегодня белорус пьяный на своем языке говорить не может, лыка не вяжет. Я, наверное, если бы все это было так, то сегодня мы были самой образованной нацией. Через одного пьяные. Но я понимаю, что это вино земное. Наоборот, он и по-русски сказать не может толком, если он напился. Но люди подметили, что если напился вина, уже ушел со своего рассудка. Я сегодня хочу благодарить Господа. Однажды было время, когда я перед миром пристал как глупый, потому что напился этого вина. Когда-то, помню, беседовали, начальник цеха вызвал там на работе. Ну и Господь вот настолько был близок, ну, буквально они в стыде остались, как хотели что-то сделать. И потом, знаете, что он сказал? Он только что начинает говорить, а Бог дает ответ. Вот слушай, говорит, слушай, Николай. Скажи мне, что я думаю. Я говорю, не знаю, что тебе сказать. Наверное, говорю, думаю, что я глупый или дурак. Он говорит, нет, я не думаю, что ты дурак, но за вихрение еще так вот показывает. Он правда назвал меня глупым, потому что по их мне я действительно глупый. Был мастером цеха, начальником доставкомбината, уважаемый человек. Грамоты ЦК ДОСАВ СССР в Москву присылали за спорт. И тут вдруг пошел баптист и шлесаром стал по третьему разряду. После тех, ну вообще четвертый дают, а мне дали третий. Ну, конечно, с их точки зрения глупость вообще. Ты, говорю, всю свою карьеру погубил, тебя никуда не пропустят теперь. Но я сегодня благодарю Господа, ничего я не потерял. Прошло, наверное, где-то 3 года, дают мне 6-й разряд шлесара самый высший. И мои рабочие погибли, говорят, слушай, Коля, ты не баптист. Тебя КГБ подослало, чтобы следить за баптистами. Почему? Ну, говорит, как? Ну, по 10 лет работать по 4-му, а тебе через 3 года 6-й дали. Баптисту в придачу. Не мы народ, потерявший смысл, а они народ, потерявший смысл. А мы если потеряли смысл, то потеряли мирской. И это через действие вина, которое действует, а Дух Святой, который сегодня работает в нашем сердце. Братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, чтобы вы сегодня на эти истины обратили особое внимание. Я уже просто не буду говорить на тему, кто должен иметь попечение виноградных лозок, потому что даже виноградные лозы, они нуждаются в попечении в чем-то. Они нуждаются, чтобы кто-то им помогал. Они нуждаются, чтобы кто-то их защищал. Но я вам что хочу сказать. Одной из истин, которых можем проверить, через которые проверить можем, мы виноградная лоза или нет. 3 книга Царства, 4 глава, 25 стих. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, отдано до Версавии. Если вы и я, виноградные лоза, то под вашим покровом, чем я ли это ваше, или это церковь ваша, или это сотрудники ваши на работе, они будут жить спокойно. Они не будут дрожать, увидев, что вы возвращаетесь с работы, как мать, дети ваши, или даже они набедокурили. Они должны понимать, что будет возмездие, но в то же самое время они будут спокойны, что мама разберется, мама лишнего не сделает. А теперь вы сами можете сказать, когда возвращаетесь домой с работы, как ведут себя ваши дети и как ведет себя ваш муж. Спокойно или неспокойно? А вы, мужья, тоже, когда идете домой, как вы думаете, ваши дети и ваши жены себя спокойно чувствуют, то муж поедет на Гренаде или нет? Или придет и начнет? Белье повесило не там, постирало не вовремя, это надо было здесь, а это не здесь, а это не там стоит, и не так бывает. Это уже не виноградная лоза, это уже не смоковница. под виноградной лозою и под смоковницей живут спокойно. Отдано до Версавии. Дан суд. Бывают дела, которые подлежат суду. Но если это смоковница, даже то, что осуждение подлежит, оно приносится спокойно мужу. Спокойно жене приносится. Потому что это виноград в глаза. Под ними живут спокойно. Я помню однажды одну сестру, она уже в вечности, брат тот еще жил. Они сидят, разговаривают между собой, и одна говорит другой. Ну, говорит, тебе хорошо. Что тебе? Мне другой вопрос. Муж пьяница, проходит часто, буйствует. А тебе, говорит, что? Верующий, проповедник. Тебе, знаешь, жизнь, во, погодная. Она после говорит, а если бы она знала, какой он мой проповедник, говорит. Днем и ночью бум-бум-бум-бум, то не так, то не эдак. И говорит, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, говорит, и капли воды она скалу может разбить. Вот такое, говорит, мое счастье. Вот такой у меня проповедник. Это не виноградная лоза. Если даже вы думаете, что говорите Слово Божие, если убеждаете Словом Божиим, но если это не приносит мир, а бум-бум-бум-бум-бум-бум, это не виноградная лоза, это не спокойствие, это не маслина. Под виноградной лозою живут спокойно. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я сказал вам кое-что о виноградной лозе. И когда вы начнете жить, когда пойдете в дальнейшую жизнь, и будете переживать трудности, не удивляйтесь, такая ваша судьба. А назначение ваше, при всех обстоятельствах, под вашим кровом, должны жить спокойно. Но если ваше появление вносит сумятицу в церковь эту, или в дом свой, или куда-то, пойди виноградная лоза. Далеко до виноградной лозы. Это не тот плод, это не то вино. Это не то удовлетворение, которое вы должны проносить. Поэтому, я думаю, мы будем молиться. За все будем благодарить Господа. И давайте будем просить Господа силы, милости. И благодарить Его за все. И за то, что мы стали виноградной лозою. И за то, что нас съедают. И за то, что нами насыщаются. И за то, что под нашим покровом жить спокойно. Клоняем колени, молимся. Прекрасный удел, за то, что ты, Господи, не назначил нам быть царями, не назначил нам быть великими людьми, но ты дал нам право приносить плод, и этим плодом иметь влияние на людские души. Во имя, Господи, пролитой крови, для спасения многих сердец, Господь, и я благодарю и славлю тебя, что эти виноградные лозы в этих тяжелых обстоятельствах, когда их, Господи, давят, когда, Господи, действительно, выдавливают не раздражение, не обиды, не противление, а выдавливают любовь, долготерпение. Твои, Господи, плоды Духа, чтобы насыщаться, чтобы быть, Господи, под Твоим покровом, чтобы, Господи, под нашим кровом, из-за наших молитв, под нашим влиянием, наши щебни, наши церкви, наши соседи, наши близкие и родные могли быть спокойными. Дорогой Господь, слава Тебе за эту великую милость, за Твои откровения, за эту, Господи, судьбу, которую Ты дал нам, и за то, Господи, что мы нужны людям, что они нуждаются в нас. Хотя часто нам бывает трудно, но благодарение Тебе, что рука Твоя никогда не оставляла нас, а Дух Твой Святой никогда не ослабевал, а руки Твои никогда не дрожали. И мы благодарим Тебя, что насажены в этом прекрасном винограднике. И у нас есть благословение, есть этот сок, и есть прекрасное будущее, которое ожидает нас, Господи, за порогом этой временной жизни, в том вечном небесном царстве, в которое Ты нас призвал. И так, Господь, благослови нас. Помоги нам быть этой виноградной лозой. Научи нас, Господи, быть покорными Тебе, никогда не роптать, никогда, Господи, не унывать, никогда не разбиваться от трудной жизни. И вот такова наша судьба, такое наше предназначение, такой путь, который Ты проделал для нас. Поэтому, Господи, мы Тебя благодарим за все, отдаем все в Твои святые руки, и пусть рука Твоя войдет в дальнейший жизненный путь, и пусть слава Твоя наполняет наши души. А за сегодняшний день, за это чудесное откровение, за, Господи, путь жизни, который Ты, Господи, для нас открыл. Прими от нас хвалу и благодарение, как вешь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.